Алло. Алло, а где Люба? А ты кто? Ну, я ее сожитель. Дебильчик. Позови Любу. Миша. Дебил. Ну, позови Любу. Ну, давай увидимся с тобой. Ну, где увидимся? Дебил. Где скажешь? Ну, приходи на Стрелецкую. Ну, блядь, ебал Стрелец, приходи в Марьино. Ну, я ж приходил к тебе, а Люба на нас набросилась и чуть не сломала аппаратуру. Ну, приходи еще раз. А что будет? А где Люба? Вдруг ты ее убил, задушил? А ну, позови давай, мне давай, ее. Приходи, пообщаемся, чего ты. А я думаю, ты что-то с ней плохое сделал. Я хочу ну, достовериться, что она живая. Дай мне ее к телефону. Увидишь, ты все увидишь, ты знаешь. Приходи. Ну, дай к телефону Любу. Да нет ее. Ну, она была только что. Я звонил, она трубку взяла. Все, ушла уже. Я ее фанат, преданный. Понятно. Давай как-нибудь увидимся. Ты мне все расскажешь. А как мы с тобой, где мы увидимся? Кусочек мой, родной. Слушай, а принеси мне что-нибудь, трусы Любины. Я их повешу на стенку. Хорошо. И буду нюхать. Не только. Я тебе могу еще и затычки принести. Какие затычки? Чай будешь заваривать я. А что за затычки? Откуда? Ну, знаешь, как раз. Это очень такая модная тема вообще сейчас. Да ладно, а у тебя они да. есть? Ты заткнул ну, себе конечно, что-то ими? Я тебе, что я тебе говорю-то? Реальная тема. А что ты ими заткнул? Ну, вы все увидишь. Ты такой гламурный, пафосный. Я хочу быть похожим на тебя, Миша. Ну давай, при этом как-нибудь встретимся, я тебе все расскажу. Ой, я не знаю, ты же звезда. Я даже не знаю, как я буду с тобой, с таким великим человеком встречаться. Ничего страшного, на коленях подползешь. А ты мне билет дашь какой-нибудь? Конечно, конечно. Ты же их продаешь, да? Я тебе прям билет в один конец сделаю. А какой? Куда? В какой конец? На волосатый конец или нет? Ну, как тебе понравится. А кто-то уже сидел? Любовь Викторовна на этом конце уже была? Тебе понравится. А Люба была на этом конце? Я не знаю, не знаю. А ты спроси у ней. Ее нету. Ну а где она? Блин, редко знаю где. А дай ее мобильный. У нее мобильный есть? Ты, короче, это, знаешь, давай, короче, это... Подтягивайся. Подтягиваться надо, да? Да. А сколько раз подтягиваться? Ваня, подтянись. А что у Вани будем делать? Ничего не сделаем. Ну, концерт когда будет, вот, Любы там, сольный? На Красной площади. Скоро? Алло. Позови алло. Любу, там Люба, я ее слышал, да нет, позови. Нет, нет, ну, позови. Ну, давай, приезжай быстрее. Ну, я ее фанат. Ну, вот. Я хочу ее голос. Пожалуйста. Я слышу ее голос и кончаю от этого. А вы что, меня определить хотите? Вы меня записываете? Давай, давай, приезжай. Куда? Ну скажи адрес, какой Ваня, адрес? Марин, где Ваня живет? А где Ваня живет? Ну спроси, где Ваня. А кто такой Ваня вообще? Ну, друг твой. А у меня нет друзей таких. Ну тогда не звони. У меня подруга только Люба.